Глава 7. Смертельная опасность. 5 причин внезапной смерти. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти номер 1 во всем мире. И если сравнить все случаи смерти от естественных причин, то ровно половина — это смерть в результате сердечно-сосудистого заболевания. А из числа смертей, обусловленных проблемами с сердцем и сосудами, половина происходит внезапно. Грубо говоря, если взять 100 умерших, то 50 человек умерли от проблем в сердце и сосудах. Из них 25 совершенно внезапно. Еще вчера был совершенно здоров, а сегодня не проснулся. Слышали про такие случаи? Я думаю, да. У каждого наберется по нескольку таких примеров, когда совершенно здоровый человек вдруг ни с того ни с сего внезапно умирает. По данным статистики, каждая четвертая смерть, не связанная с насилием или травмами, вызвана проблемами с сердцем и сосудами. Тут есть над чем задуматься. Внезапная смерть — это медицинский термин, который означает смерть, наступившую моментально или в течение 4-6 часов от момента, когда появились первые признаки плохого самочувствия. Ситуация крайне печальная. Времени что-то исправить просто нет. Можно лишь не допустить катастрофу. А для этого надо знать ее причины. Причина номер 1. Первичные электрические заболевания сердца. Синдром Бругада. Синдром удлиненного интервала QT. Аритмогенная дисплазия правого желудочка. Это врожденная аномалия строения проводящей системы сердца. На первом месте эта причина стоит не потому, что самая частая, а потому что из-за первичных электрических заболеваний умирают в молодом возрасте, до 30 лет. Диагностика этих состояний крайне сложна. Когда можно заподозрить такие состояния? При сочетании 3 факторов. Перебоев в работе сердца на фоне физических нагрузок, обмороков неясной этиологии, наличие кровных родственников, умерших внезапно до 45 лет. Причина номер 2. Ишемическая или коронарная болезнь сердца. Это причина внезапной смерти номер 1 у людей старше 30-40 лет. У кого высокий риск развития этих болезней? У людей с повышенным давлением, у курящих, у людей с избыточной массой тела и низкой физической активностью, у злоупотребляющих алкоголем, у людей, чьи родственники страдали от ишемической или коронарной болезни сердца в возрасте до 55 лет. Причина номер 3. Кардиомиопатии. Бывают гипертрофическая кардиомиопатия, ГКМП, утолщение стенок левого желудочка, дилатационная кардиомиопатия, ДКМП, истончение стенок сердца и расширение полостей сердца, рестриктивная кардиомиопатия, стенки нормальных размеров, но слишком жесткие, из-за чего нарушается работа сердца. Эти состояния могут быть унаследованы. Чаще всего переходят по наследству ГКМП. Для нее характерно появление обмороков на высоте физических нагрузок. ДКМП может быть результатом миокардита. Причина номер 4. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии. ТЭЛА. Именно об этом явлении говорят, когда используют выражение «тромб оторвался». Тромб образуется в венах нижних конечностей или в венах малого таза. Действительно отрывается и летит с кровотоком в легочную артерию. Если он крупный, то закупорка легочной артерии вызывает остановку сердца и смерть. Причины образования тромба всего 3. Длительная неподвижность, сгущение крови, воспаление в стенках сосуда. Причина номер 5. Острые нарушения кровоснабжения головного мозга. Инсульты. ОНМК. Причины. Спазм сосудов головного мозга. Тромб в сосудах головного мозга. Нарушение целостности сосудов головного мозга. Кровоизлияние в мозг.